Появляется Тесей. Тесей. Гей, женщины! Тут был какой-то крик. Неясный плач рабыни с зал дворцовых издалека до слуха долетел. А здесь царя, узревшего святыню и у дверей покинутых палат, ничей привет не встретил. Иль с Петфеем, что новое случилось, на закате хоть жизнь его, но все ж с печалью в сердце его в могилу проводил бы я. Корифей. Удар судьбы, Тесей. Но не старик, а яркий царь погас здесь жизни светоч. Увы, увы, не из детей же кто? Они живут, но матери не видят. Что говоришь? Жена. Ну как? Но как? От собственной руки. В ужасной петле. В тоске. Скажи. Или жеребий оковал. Что знаю, то сказал. Лишь недавно мы здесь, узнав о горести твоей. О, горе мне! На что ж лавры эти на волосах? Не праздники справлять придется здесь Тесею. Эй, живее, рабы, отбить запоры у ворот и настежь их! Пускай достойной плача картина я насыщу взор, жены я видеть труп хочу себе на горе. Двери дворца отворяются, видно тело Федры.